Глава 30. В это время в кают-компании захваченного галеона мирно беседовали офицеры. Условные, конечно. Насколько можно назвать офицерами пиратов, только что захвативших военный корабль с драгоценным государственным грузом на борту? То, что еще вчера одни были моряками торгового флота на каперской службе у островной империи, а вторые — беглыми рабами, мечтающими всего лишь вернуть себе свободу, никакого значения не имело. Отныне их просто обязаны повесить в любой стране, куда эти разбойники наберутся наглости сунуться. «Мы теперь богаты! Клянусь океаном, мы дьявольски богаты!» Капитан Линч лихо встряхнул типичными для кастильцев и сине-черными волосами недавно купленного парика. «Согласна, капитан». Мадам де Ворк, графиня де Бомон, улыбнулась, но лишь губами, словно они двигались отдельно от остального лица, сами по себе. «Теперь следует решить, что с этим богатством делать. Стоит этому золоту мелькнуть хоть где-нибудь, пусть на самом диком островке, в самом дальнем закоулке океана, как на нас начнется самая большая и слаженная охота, какой не было, наверное, со дня сотворения мира. Вы готовы стать дичью?» Толстый Линч лишь пробурчал нечто невразумительное и почесал затылок огромной пятерней. «У кого-нибудь вообще есть какие-то предложения?» «Нет?» — графиня обвела взглядом собравшихся. «Тогда позвольте мне». Четверо мужчин — де Савьер, Богельбер, мак Райан Джеральдин и, разумеется, Линч. Уже месяц как капитан Линч. Все кивнули. Ну а что еще сказать? Во-первых, спорить с этой очаровательной госпожой себе дороже. Во-вторых, она еще ни разу не сделала неудачного предложения. Итак, с этого дня все в Карибском море будут искать галеон, фрегат и флейт. Название фрегата и флейта мы, слава спасителю, заменили. Сейчас изменим еще раз. Но три таких корабля, плывущие вместе, попытается захватить любой, кто посчитает, что у него хватит силёнок. Согласны? Она сделала паузу, ожидая возражений. Их не было. Тогда продолжим. Первое. Флейту возвращаем прежнее название и возвращаемся в Порт-Роял с известием, что беглый фрегат «Ласточка» так и не найден. Галлийцы кивнули еще раз. Вот черти. Могли бы поддержать и более развернуто. Второе. На галеон назначаем капитаном вас, господин Атос. Подберите команду так, чтобы обеспечить железную дисциплину. Морякам придется постоянно оставаться на борту. Не дай спаситель, если хоть кто-нибудь где-нибудь проболтается о грузе. Думаю, наберете команду Смирного. На них можно положиться. Я? «Ну да, я уж и команду наберу, и корабль заведу куда-нибудь к демонам на рога». Графине вдруг захотелось прикусить губу. Не по статусу, но очень захотелось. Точно, капитаном ее друг мог только называться. «Тогда вам нужен помощник. Богельбер?» «Нет, ваше сиятельство. Во-первых, надоело ходить на вторых ролях. Извините. А во-вторых, нет, именно это во-первых, команда «Ласточки» точно взбунтуется. Груз золота плавает только под нашим контролем. Вы же сами сказали, что корабли должны разделиться. Люди сразу решат, что ими воспользовались, а после выкинули за борт, как измочаленную ведьму. Я предлагаю старпомам определить Линча, а к кельтам на «Ласточку» уже пойду я». Придется стать и капитаном, и заложником. Не хочется, но другого выхода, по-видимому, нет. Позволить себе сейчас склоку мы не можем, если хотим выбраться из этой передряги. Но он прав. Когда захваченный тобой груз разыскивают все корабли под всеми флагами, превращать союзников во врагов — последнее дело. Но тогда... А если... Или все же... «Нет, только так». Главная интриганка этого совета кивнула. «Согласна. Линч, не откажетесь побыть старпомом?» «Хорошо. С назначением нового капитана на фрегат вопросов не будет?» «Уверены?» «Отлично. Господин Буагильбер, поздравляю вас с повышением. Джеральдин, переходите на мирный в качестве... Да в каком пожелаете. Вы же Атос. Пожалуй, двух Атосов для одного моря многовато. Пусть будет...» «Д'Артаньян», — перебил графиню де Савьер. «Неплохо звучит, согласитесь?» Все равнодушно пожали плечами, и лишь графиня закашлялась и срочно прикрыла рот, чтобы скрыть улыбку. «Но Атос, как и Буагильбер, исчезнет, скажем, оба упали за борт или...» «Или пропали в порту», — предложил опытный Линч. «А что, пошли по шлюхам и пропали. Обычное дело, никто даже не удивится. Только надо будет в том порту устроить поиски. Обязательно с криками, беготнёй и стрельбой. Но это уж я обеспечу». «Согласна. Итак, галеон и фрегат поднимают зеландский флаг и становятся галеон Аполлоном», — сходу предложил Линч. «Именно Аполлоном я должен был командовать, если бы не ввязался в гибернийскую авантюру. А фрегат внимательным — это счастливое название, поверьте». «Годится. Тогда Аполлон и внимательный курсируют в этом районе. Место встречи с мирным — бухта, где мы готовились к сегодняшнему бою. В случае опасности...» Она сделала паузу, глубоко вздохнула и продолжила, словно решилась броситься в ледяную воду. «Уходите на Тартугу». «Капитан Д'Артаньян?» Вновь легкая усмешка. «Вы знаете, как обеспечить гостеприимство тамошнего губернатора». «Господи, туда-то зачем? Лучше на Мадагаскар, где готовы принять каждого, кто может за себя постоять и у кого есть деньги», — воскликнул Линч. «Продовольствия хватит, корабли выдержат». «Ни в коем случае. Это уже Буагильбер. С такими деньгами застрять на краю земли до конца дней, точнее, пока с нами маг, за которым устроит знатную охоту все местные шаманы. После чего мы и сами станем желанной добычей. Нет, я согласен. Только Тартуга, который правит сбрендивший губернатор, отстроивший мощный форт и пославший в задницу своего сюзерена, галлийского короля». Соглашаясь, Линч только развел руками. «На Тартугу, так на Тартугу». «Вопросы?» У Линча и Джеральдина они были. Прежде всего, с чего эта баба решила командовать? Кто, когда и кем ее назначил? Но спросить не решились. Слишком уж беспрекословно подчинялись Буагильбер, и этот то ли Атос, то ли Д'Артаньян, в которого превратился по-настоящему сильный маг де Савьер. Лейтенант и кавалер золотой шпаги. Это Джеральдину было точно известно. Осталось только откланяться и приступить к реализации задуманного. «Серж, задержись». Графиня поднялась и дождалась, пока он не закрыл дверь за последним ушедшим. «У меня есть обязательства по отношению к супруге де Савьера, но господин Д'Артаньян, как я понимаю, холост». И прежде чем мужчина ответил, на его плечи легли нежные женские руки. Чуть нагнули его голову, чтобы мягкие губы смогли поцеловать. Она увлекла его в постель и прошептала: «Надеюсь, я смогу доставить больше удовольствия, чем грязный раб». Растерявшись, он только хрюкнул и стал активнее развязывать шнуровку платья, проклиная свою неуклюжесть и жалея служанку Жюли, которая, кстати, тоже ничего, но своей госпоже в подметке не годится. О, Господи! Флейт Мирный вошел на рейд Порт-Рояла жарким сентябрьским днем. Знакомый порт, знакомый город. Но откуда столько кораблей? Здесь их всегда было немало, но чтобы столько? С берега просигналили. Встать на якорь, ожидать представителя губернатора. Нормально. Ни таможни, ни администратор порта, а самого губернатора, словно у того других дел нет. Но команду следует исполнять, особенно когда с форта смотрят серьезные такие пушки. И, кажется, готовые к бою. Во всяком случае, солдаты вокруг них вьются, словно пчелы вокруг чашки с медом. В голову штурмана Маккона пришла еще одна ассоциация, поярче и поколоритнее, но на борту дама, господа, дама. Убрать марсели, приготовиться к постановке на якорь. Удачно встали. Недалеко от берега, форт защищает от ветра, удобно спускать и поднимать шлюпки. Молодец, капитан. Да, капитан, пока нового не назначили. Маккон не штурман, а именно капитан, и уже может претендовать на сдачу лейтенантского экзамена. Только зачем? Парадокс, но штурман вроде бы и не офицер, но получает не меньше старпома, имеет собственную каюту и намного меньше проблем, чем у тех же лейтенантов. А уж штурман на мирном, так и вовсе баловень судьбы, со здешней-то оплатой. Следи себе за курсом, иногда командуй парусами, но это так, чтобы со скуки не помереть. Не захочешь, никто не заставит. Какие паруса, когда у меня счисление не сходится? Желаете в южные льды впороться? Нет? Так и отстаньте, господа. Когда закончу, скажу. Но сейчас деваться некуда. Кто-то что-то намудрил. Буагельберг, грамотный моряк, куда-то исчез. В его каюте поселился молодой парень, еще недавно раб и, по надежным корабельным слухам, любовник капитана. Живут же люди. А ты, Маккон, давай командуй. А потом в здешнем порту трепись, что офицеров на мирном не осталось, так что давайте грузите нас чем подороже, да отправляйте уже в освояси. Впрочем, за такие деньги можно и пострадать. В захваченном галеоне ценности взяли немерено. Осталось их в безопасное место определить, да честно поделить. Иногда, правда, грызет червячок сомнения, не уплыл бы тот галеон с денежками куда-нибудь к черту на рога, но недолго. Быть того не может, чтобы графиня свое из ручек выпустила. Раз она здесь, то все будет в норме. Куда же она без штурмана? Никуда. Так что делаем, что прикажут, и живем спокойно. Кстати, на корабле ведь не спрячешься. Удалось подслушать других морячков. Все так рассуждают. Что там на берегу? Сигналит, что шлюпка выходит. Милости просим, мы готовы. Только хозяйку позовем. Ей тоже навстречу быть положено. От самого губернатора посланец. Понимать надо. На борт легко поднялся богато одетый молодой человек, явно привыкший и к жаре, и к кораблям. «Сквайр Норрис, джентльмены и леди, безусловно, ваше сиятельство, тысячи извинений. Прошу, приказ господина губернатора». Он передал пакет, запечатанный большой сургучной печатью. «Какой еще приказ?» «Вот это да!» Красивым почерком профессионального каллиграфа написано. «Всем каперам Островной Империи, оперирующим в Карибском море, приказано немедленно прибыть в Порт-Роял, приготовиться к боевым действиям. Дата и цель будут указаны дополнительно. Генерал-губернатор Ямайки, барон Грейсток». И приписка от руки. «Флейту мирный, быть готовым принять на борт 300 солдат Его Величества с полным вооружением». Лихо. Лишь недавно 300 рабов едва пережили плавание на флейте. А что делать с 300 солдат? Их, как селедки в бочке, не утрамбуешь? Увидев вытянувшееся от удивления лицо графини, молодой человек поспешил разъяснить. «Не переживайте, плавание будет коротким. Всего-то не дольше недели, но скорее управимся и за 3 дня». «Ну, если так, опять же, куда деваться?» Как позже выяснилось, выжившие моряки Золотого конвоя благополучно добрались до Бриджтауна и в красках рассказали о коварном и жестоком, естественно, нападении кастильцев. Собственно, ради этих рассказов мадам де Ворк, графиня де Бомон с лейтенантом де Савьером и провернули эту авантюру. Галлии был жизненно необходим конфликт между Кастилией и Островной Империей. Яркий, требующий немедленного и жесткого ответа. Повторное, пусть даже и неудачное нападение кастильцев на золотой конвой идеально решало эту задачу. Само же золото стало лишь нежданной наградой героям, на которую на самом деле изначально никто не рассчитывал. К Капитан Эллингтон, естественно, был повешен в торжественной обстановке и при большом скоплении народа. Перед смертью что-то кричало о целых двух магах, уничтоживших его корабли. Но кто же поверит в эту чушь? Двоих магов можно послать охранять золото. Можно, чтобы это золото захватить, но для этого надо точно знать, когда и на каких кораблях его повезут. А в эту тайну, помимо самого капитана, были посвящены лишь пятеро самых доверенных вельмож императора. Так что быстро перешедшие в хрип вопли этого труса были встречены зрителями с искренним одобрением. Все прочие спасшиеся моряки были примерно выпороты, но жизни сохранили. Для акции возмездия требовалось пушечное мясо. Впрочем, захват золотого конвоя был скорее поводом, чем причиной готовящегося нападения. Островные чиновники уже давно, с самого заключения мира между ведущими державами, сидели лишь на голой зарплате да мелких взятках, на которые удавалось раскрутить местных дельцов. То ли дело война. Призовые корабли, захваченные грузы — все это надо оценивать, покупать, продавать и перепродавать. Вот где прибыль. Вот когда становится понятно, за каким дьяволом тратились денежки на покупку должностей. Короче, было решено напасть ни много ни мало на Сен-Хуан, куда кастильцы свозили золото и серебро для дальнейшей отправки в метрополию. Город защищают аж два форта, мощные и прекрасно вооруженные, но тут островитяне обоснованно рассчитывали на эффект внезапности. Ночью ворваться в порт, высадить крупный десант и слаженной атакой с моря и суши захватить укрепление противника. Главное — действовать быстро. Так что к прибытию мирного в Порт-Роял там уже скопилось более двух десятков кораблей. От мощных 50-пушечных фрегатов до таких же флейтов, не сильно вооруженных, но прекрасно приспособленных для перевозки людей. Военное положение на Ямайке было введено жестко. Всем кораблям закрыли выход в море без личного распоряжения самого губернатора. Военные патрули свирепствовали на дорогах, словно соревнуясь, кто больше доставит подозрительных лиц в комендатуру. А поскольку критериев подозрительности никто не указал, вся гарнизонная гауптвахта оказалась забита самой разношерстной публикой. От грязных рабов, одетых в изодранные обноски, до утонченных дам, испуганных, пытающихся понять, что именно в их одежде и поведении не понравилось бдительным военным. Самой же кардинальной мерой, до небес повысившей бдительность, или скорее рвение солдат, оказался полный и категорический запрет на выпивку. Продажа алкоголя в любом виде и за любые деньги до выхода кораблей из Порт-Рояла была запрещена под страхом наказания от десятка плетей за проданную бутылку до повешения, если кто-то попытается заняться этим бизнесом всерьез. Военные корабли курсируют вокруг Ямайки, обеспечивая режим морской блокады острова. Как часто бывает в таких случаях, излишняя активность в одном месте приводит к полной беспечности в другом. Потому и удалось маленькому Поташу спокойно встать на якорь в небольшой, хорошо укрытой с моря живописной лагуне, на берегу которой расположилось несколько покосившихся, но вполне себе крепких индейских домиков. Двое моряков на легком ялике быстро перебрались на берег и примерно через час вернулись на борт. Поташ тут же поднял все паруса и очень быстро исчез за горизонтом. Командир имперского фрегата, патрулировавший в этом районе, увидел его, но поскольку никакого флага на мачтах беглеца не было, отметил в рапорте, что мимо острова проследовал неизвестный, очевидно, пиратский корабль. И все. Действительно, как Поташ приставал к Ямайскому берегу, никто не видел. Догонять его бесполезно, а получать взыскание за срыв режима блокады не хотелось. Сантьяго де Куба. Колония Кастилии. Резиденция губернатора. «Господа, как стало известно», — кивок в сторону сидящего сбоку барона де Линьола, «в ближайшее время островитяне намерены напасть на Сен-Хуан. Нам надлежит перехватить их корабли и преподать этим вероотступникам хороший урок. Господин адмирал, нам по силам решить эту задачу». Лысый и грузный, обильно потеющий моряк промокнул лицо белоснежным платком, протер шею, после чего с завистью взглянул на недавно прибывшего из метрополии худощавого черноволосого губернатора, которому, кажется, в его 40 лет любая жара была нипочем. «Везет же человеку, а ты страдай. Не отвечай уже, вон как все на тебя смотрят. Сил, безусловно, хватит. Если бы противник смог сохранить свои приготовления в тайне, у него был бы шанс на успех. А так, разнесем в щепки их корабли или захватим. Сколько их, говорите?» Он взглянул на лежащий перед ним лист бумаги. 28. Из них только 9 можно назвать кораблями в полном смысле слова. Моей армаде они вполне по зубам. Организуем патрулирование и перехватим на подходе. Дайте только команду». Губернатор удовлетворенно потер руки. Больше всего ему понравилось слово «захватим». Буквально благоухающее запахом больших, очень больших денег. «Ну что же, если нет других мнений?» «Пожалуй, есть». В разговор вступил вице-губернатор. Мужчина пожилой, давно иссушенный здешним жарким солнцем, но до сих пор сохранивший порывистость движений лихого фехтовальщика. Чем именно он занимался на своем посту, было совершенно непонятно. Но при назначении на должность господин министр по делам западных колоний рекомендовал новому губернатору прислушиваться к его мнению. Очень рекомендовал. Фактически приказал. Однако до сих пор, по заведенному кем-то когда-то порядку, вице-губернатор сидел на подобных заседаниях молча. Кажется, иногда он умудрялся даже спать. А вот сейчас решил заговорить. «Я полагаю, что перехват кораблей в море поставит наше правительство в тяжелое положение. Придется объяснять причины нападения, оправдываться, даже не исключаю вернуть призы и заплатить компенсацию. Кто знает, как сложится диалог Мадрида и Лондона». Возможно, возможно. Но отказываться от барыша?» Губернатор не задал вопроса. Хватило прикушенной губы и опущенного взгляда. «Я вот что предлагаю». Второй заместитель губернатора улыбнулся и прищурил правый глаз.